Глава 21. Ави Вильямс мертв. «И это моя вина. Он мертв, и это моя вина». Без него все лесные звуки казались зловещими. Тиммонс ругалась каждые 5 шагов. Они понятия не имели, насколько близко к ним подобралась эта тварь, или как быстро она может двигаться. Поэтому почти бежали, теряя силы на изрезанной, тяжелой для преодоления местности. Кора уже час беззвучно плакала. Лицо Тео, казалось, никогда не вернется к своему нормальному цвету. «Не каждый день твой оживший лучший друг преследует тебя по дикой пересеченной местности». Но это было еще не все. Гибель Ави оставила их один на один с глушью. Ни у кого из них не было отцов или дедов, первопроходцев. Клайд уничтожил их единственный источник знаний о выживании в дикой природе. Без Ави они превратились в группу беспомощных горожан, которым на каждом шагу грозила смертельная опасность. «И в этом виновата я». Рен попыталась мыслить логически. Вне всякого сомнения, существо шло по их следу. Впервые они услышали его в первую ночь. И с тех пор оно их преследовало. Это значит, оно может снова их найти. Пока им остается только надеяться, что они за время своего панического бегства значительно от него оторвались. Скорее всего, оно не может передвигаться с большой скоростью. На мосту, по крайней мере, оно шло медленно. Видимо, оно их догнало, потому что они остановились на берегу и долго придумывали, как переправиться через реку. Примерно через час после начала бегства все, не сговариваясь, остановились, чтобы передохнуть. Они жадно хватали ртом воздух. Рен прислушивалась к звукам окружающего леса, но не могла ничего разобрать из-за шума их дыхания, а другого способа оценить обстановку не было. Ничего не просматривалось из-за веток и кустов. Рен бросила взгляд на Кору. Та находилась в жутком состоянии. По ее щекам, оставляя дорожки, непрерывно текли слезы. Она все почесывала бровь рядом с янтарным шариком. Ее взгляд был прикован к тропе, по которой они пришли. Она как будто надеялась, что на ней вот-вот появится Ави. Как будто все произошедшее — просто кошмар, от которого она сейчас очнется. Рен знала, что Кора и Ави были близкими друзьями, хотя и никогда особенно не общались вне зала воскового пути. Кора вообще мало с кем контактировала не по учебным надобностям, предпочитая проводить время за учебником или в покойницкой. Но с Ави она дружила, пусть даже они и пересекались только на короткое время перед прыжком. Нарушил молчание Тео. «Мы что, не обсудим то, что сейчас произошло? У меня есть несколько вопросов к нашему будущему врачу. Например, как ты не определила, что Клайд еще жив, когда щупала его пульс? Разве ты не лучшая студентка в своей специальности? Что произошло?» Кора разрыдалась. Это было так неожиданно, так несвойственно той Коре, с которой Рен была знакома уже несколько лет. Она всегда считала, что они с ней очень похожи. Умная девушка, пробивавшаяся в Бальмерикскую академию благодаря сочетанию воли и таланта. Рен никогда не видела, чтобы ее настолько поглотили эмоции. Тиммонс многозначительно похлопала Тео по плечу. «Послушай», — сказал он, — явно не зная, как успокоить другого человека. «Я просто... Я тебя не виню. Я просто пытаюсь разобраться, что там произошло. Извини». Кора вытерла слезы рукавом. Ее голос был лишен выражения. «Он был мертв». Тео вскинул бровь. «Мне он показался вполне живым». «Его возвращение неестественно», отвечала она тем же бесцветным голосом. «Я не могла ошибиться при проверке пульса. Клайд мертв. Твой друг? Он мертв. Монстр, который гнался за нами на реке. По ее щекам снова потекли слезы. Подбородок задрожал. «Тварь, которая убила моего друга, это не Клайд!» Тео замолчал. Все старались как можно лучше восстановить дыхание за эту короткую остановку. Любая тень казалась Рен зловещей. Она тревожилась и тогда, когда воображала обычных хищников, таящихся в лесных дебрях. А теперь за ними гонится чудовище из самых страшных сказок. Она попыталась вернуть разговор в конструктивное русло. «Что это было, Кора? Что, как ты думаешь, случилось?» Она хотела, чтобы девушка задействовала свои медицинские знания. Возможно, если она почувствует, что приносит пользу, это смягчит боль от утраты Ави. «Трудно сказать. Мне не позволили осмотреть тело Клайда. Я думаю, даже самое поверхностное обследование могло дать нам ответ». «Я ни за что бы не позволил тебе вырезать его органы. Это неуместно». Кора бросила на Тео испепеляющий взгляд. «А что ты думаешь происходит, когда люди умирают? Возможно, не посреди леса, но мы берем и вырезаем из них органы, Тео. Ты поднял такой шум вокруг этого, привел в качестве аргумента тот факт, что семья Клайда религиозна, как будто они пришли бы в ужас от того, что было произведено вскрытие его тела. Но как ты думаешь, кто изобрел большинство современных заклинаний для аутопсии?» Она сделала паузу, чтобы Тео самостоятельно нашел ответ на этот вопрос. «Семья Винтерсов владеет каждой медицинской клиникой в Катере, включая ту, что находится в студенческом городке, где я работаю. Мы проводили исследования на всех, даже на членах великих домов. В ту секунду, когда кончается твоя жизнь, ты становишься объектом изучения. И это происходит не просто так. Чем больше тел через нас проходит, тем лучше мы понимаем, как они работают. Чем лучше мы понимаем, как они работают, тем больше мы можем сделать для того, чтобы сохранить жизнь». На последнем слове ее голос оборвался. Она снова готова была расплакаться. Но Рен было нужно, чтобы она сосредоточилась. «Предположение, Кора». Девушка кивнула. «Предположение. Ладно. Я предполагаю, что мы имеем дело с вурдалаком». По спине Рен поползли мурашки. Тиммонс выругалась. Никто и никогда не слышал о вурдалаках ничего хорошего. Вурдалаки были жуткими существами, мертвецами, восставшими из могил. Рен мысленно перелистывала страницы учебников, пытаясь вспомнить, что она о них читала. «Они возвращаются в мир живых благодаря двум вещам — магии и неуспокоенности». Она посмотрела на Кору, ища подтверждение своих слов. И та кивнула. «То, что мы видели, подходит под описание вурдалака. Ходячий труп». «Твое изначальное предположение», — ответила Кора, — «заключалось в том, что магия выжгла его тело изнутри. Мне следовало рассмотреть эту теорию более подробно. Магия не могла исчезнуть бесследно, ее почти невозможно уничтожить. В свете новых обстоятельств я считаю, что ожоги, которые мы видели на его теле, как раз и являются вместилищем исходной магии». Рен кивнула. «С неуспокоенностью понятно. Мы все видели, что произошло в зале Воскового пути. Ссора. Завязалась драка. Положим, Клайд был неправ, напав на Ави. Но в любом случае, его душа не была умиротворена, когда активировалось портальное заклинание. В учебнике, который я читала, сказано, что вурдалаков возвращает к жизни жажда мести. Они преследуют тех людей, из-за которых умерли». Тиман снова выругалась. Тео внимательно слушал. «Значит, все кончено», — сказал он. «У Клайда были счеты к Ави. Его жажда мести удовлетворена. Зачем ему охотиться на нас? Мы ничего плохого ему не сделали». «Это не имеет значения», — сказала Кора. «Единственное, для чего живут вурдалаки, — это пожирание плоти. Я уже говорила, он больше не твой друг. Это хищник, а ты — дичь. Вот и все. Кроме того, а ты не считаешь, что Клайд был раздражен тем, что ему пришлось тебя защищать? Или обиделся на то, что никто из нас не вмешался? Магия не разбирает, кто прав, кто виноват. Рен верно сказала. Мы все связаны с его смертью. Клайд будет охотиться на всех, кто находился в том зале». Она огляделась вокруг. «Это значит, мы следующие». «Но теперь мы знаем, что он идет за нами», — сказала Рен. «Он больше не застанет нас врасплох. В следующий раз мы встретим его как подобает. Что еще, Кора? Я знакома с основным бестиарием Арло, но там он дает в основном общее описание магических существ. Возможно, существуют специальные исследования на эту тему. Кора спрятала лицо в ладонях, потерла глаза. Рен знала, то, что она сейчас скажет, чрезвычайно важно. Если они узнают, чего можно ожидать от Клайда, то смогут ему противостоять. «Итак», — начала Кора, — «мы знаем, что он способен применять магию». Тео вскинул брови. «Откуда мы это знаем?» «Из-за Ави. Он подступился к Клайду как к полностью физическому существу. Как будто это была борцовская схватка. Вы видели, что произошло. Один из сильнейших бойцов Каттера не смог даже начать поединок. Клайд обездвижил его с помощью магии. Мы должны выяснить, какое заклинание он для этого использовал. И как от него защититься», — добавила Рен. «Очень умно. Что еще?» Кора, глубоко задумавшись, барабанила пальцами по губам. «Большая часть наших знаний о вурдалаках имеет своим источником мифы и легенды. Из того, что я помню, взыскующие отомщения вурдалака с течением времени набирают силу. Скорее всего, когда мы в следующий раз столкнемся с Клайдом, он будет более... целым. Он как растущий младенец. Только пищей для него являемся мы. Мы можем ожидать, что он будет крепче в физическом отношении и сильнее в магическом». Кора покачала головой. «Некоторые мифы утверждают, что вурдалаки стремятся снова ожить». Тео бросил на Кору внимательный взгляд. «Клайд может ожить?» «Да, но для этого ему потребуется пожрать всех нас». Искра воодушевления, зажегшаяся в глазах Тео, угасла. Словно туман, группа окутала отчаяние, и Рен решила, что на сегодня им хватит тяжелых открытий. Надо сосредоточиться на ближайших задачах. «Ну что, пора выдвигаться», — сказала она. «Будем идти в хорошем темпе. Мы сейчас сильно его опережаем. Если поднажмем, есть шанс, что он нас никогда не догонит». Кора посмотрела на нее с сомнением, но Тимонс и Тео были рады ухватиться даже за самую призрачную надежду. Рен всегда считала, что надежда лишена практической пользы. Ее больше заботило максимальное усиление их позиции. Она предпочитала сосредоточиться на том, на что она могла влиять. Пока светло, им нужно как можно быстрее пройти как можно большее расстояние. Но никакая ходьба теперь не могла избавить ее от мыслей о преследующем их чудовище и о приближающейся ночи.